и вытекающим из него для анархистов и для интересующихся народными движениями уроком. Волин. Июль 1936 года. Париж. Глава первая. На пути отступления. В апреле месяце 1918 года я вызван был в штаб Егорова, штаб красногвардейских войск. В указанном мне месте штаба, однако, уже не оказалось. Он отступил под натиском немецко-австрийских войск, и где остановился, пока не было известно. За время, что я ездил по линиям железных дорог, в Гуляйполе произошли крупные перемены. Оно было занято врагами революции, германо-австрийско-венгерскими экспедиционными частями и их проводниками, отрядами Украинской Центральной Рады. Красноармейские и красногвардейские отряды бегут. За ними бегут и другой формации революционные отряды. Бежит местами население к злорадному удовольствию врагов. Весть о занятии Гуляйполя застала меня на станции Царево-Константиновка и потрясла. А бегство революционных сил я видел сам. Тяжело было смотреть на это бегство. Что-то непонятное, тяжелое сдавило мне сердце и лишало меня возможности яснее представить все то, что произошло там, в Гуляйполе, за мою двухдневную отлучку из него. Все совершившееся настолько потрясло и сковало меня, что я оказался совершенно не в состоянии противопоставить свои физические силы этой тяжести. Тут же на станции я прилег, положив голову на колени одного из красногвардейцев, и бессознательно выкрикивал: «Нет, нет, я этой изменнической роли шовинистов не забуду. Может быть, и стыдно революционеру-анархисту питать в себе мысли о мести, но они поселились во мне, и я сделаю из них для дальнейшей своей революционной деятельности необходимые выводы». Об этом мне красноармейцы рассказали впоследствии. Говорили они еще, что я заплакал и уснул в вагоне на коленях все того же красногвардейца. Однако я этого не помню. Мне казалось, что я не спал или чувствовал себя в какой-то тревоге. Это чувство было тяжело, но я мог ходить, говорить, помню, что я никак не мог сообразить, где я. Лишь когда я вылез из вагона и увидел, что все еще нахожусь на станции Царево-Константиновка, я извинился перед окружавшими меня красногвардейцами и направился к вокзалу. По дороге я встретился с несколькими товарищами и своим братом Саввой Махно, бежавшим из Гуляйполя. Это свидание меня обрадовало. Я набросился на них с расспросами о том, при каких обстоятельствах было сдано Гуляйполе, какие жертвы понесли отряд анархистов и другие революционные организации. Но товарищи, увидев меня полубольным, нервным, уклонились отвечать подробно, ограничиваясь самыми краткими фразами, вроде «Гуляйполе сдано, но не все в нем погибли» и тому подобное. Это меня очень бесило, но делать было нечего. Я не мог принудить их рассказать мне подробности, так как знал, что все воинские поезда были на отходе, и нам нужно было успеть найти в одном из них себе место. Я сказал об этом брату, и он нашел нам места. Через 5-10 минут мы сидели уже в одном из красногвардейских вагонов и обсуждали во всей широте и со всей ясностью создавшееся для революции положение на Украине. Это обсуждение не могло бы быть для нас полным, если бы оно велось вне связи с Гуляйполем, с его широким и просторным районом, с той колоссальной работой, какую нам, живя, растя и развивая в нем свои идеи, уже пришлось проделать на пути революционного действия. Да и сама тема связывала нас с Гуляйполем. Занятие врагами этого пункта уносило нас туда, к нашим пущениям в деле организации вольных батальонов революции против контрреволюции, несшейся на штыках грозных экспедиционных немецко-австро-венгерских армий и жалких по своей боеспособности, но подлых по своим делам отрядов их прислужницы, Украинской Центральной Рады. Упущения эти заключались в том, что при формировании вольных батальонов нами было допущено свободное вступление в них –